мы начинаем очередной урок, ТС 89. Страница Куф Ламет Гей, 135, строчка 18. Гакетер де Ацилут, Рихтим, Далет, Шурашей, Нигла, Бакетер де Брия, точка. Кетер Ацилута сделал отпечаток, или отпечатал, четыре корня Нигла, а Нигла это сокращение, запомни хорошо. Нешама, Гуф, Лавуш и Гейхаль. В Кетере Брие, в Кетере Мира Брия. Точка. Уми Нешама, Шиба Кетер. Де Ацилут, Нихтама, Нишама, Шиба, Кетер, Де Брия, точка. А от Нишамы, что в Кетере, то есть Нишама в этом, я в этой терминологии, это хохма, правильно? Это очень важно знать эту терминологию. То есть это терминология человека, который находится, вот все его человек, находится в храме и так далее, одет, на нем есть одежка, то есть со стороны человека смотрели, души. А нешама от нешамы кетера от силута отпечатывается нешама кетера мира брия, 19. Точка. Умигув шебакетер де от силут нихта могув шебакетер де брия. А из гуфа, тело, что в кетере Ацилута, отпечатывается гуф, что в кетере мира брия, точка. Уми лавуш, лы лавуш. А от лавуш, от лавуша лавуш. То есть от лавуш кетера Ацилута, лавуш. Кетера, Брии, точка. Уми Гейхали, Гейхаль, а вот зала, зал. От зала Кетера Ацилута, зал Кетера Брии. Видишь, нет, он не говорит, что вот одно сказал, два сказал, и потом говорит, ну, остальное и так далее. Потому что в Кабале надо ощутить каждое место, надо это ощутить. То же самое и теперь будет от Брии, от мира Брия, в Ецера, от Ецера, в Асия. А Асия делает такой же отпечаток и в нас, в душах. И когда душа поднимается в Ецера, то она получает тот же отпечаток, что и в Ецера. Причем душа – это внутренняя часть миров. Все это постепенно уложится в ясную картину. Строчка 20. От Юд. Выгу. Кибхинат Акетер. Шигубхина Ахамишит. Аклула медалет пхинот ханаль. 21. Гихтим кетер барош абрия камогу. Умьорга кетер де ацилут. Нихтам орга кетер де брия. 22. Умигув кетер де ацилут. Нихтам гув кетер де брия. Следующая страница Куф Ламбет Вав 136, третья строчка. умилавуш кетер де ацилут, нихтам лавуш кетер де врия, умигейхаль кетер де ацилут, нихтам гейхаль кетер четыре де брия. Это очень важно, что он хочет этим сказать, и что все должно быть в соответствии, правильно? Кетер одного мира, он отпечатывает кетер в другом мире. И так далее. Все должно быть по соответствию свойств. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 20 от Ю-10. Вегу, и это такие, это следующим образом. Кипхината кетер, ибо аспект кетер. Шигу пхина ахамишит, что это пятая стадия. Аклюла медалет пхинот ханаль, включающая в себя, состоящая, лучше сказать, из четырех стадий, как сказано выше. Или обобщающая, общая для, от, включающая в себя четыре, лучше сказать, включающая в себя четыре стадии, как сказано выше. 21. Ихтим кетер бероша брия кому? Отпечатал. Кетер в голове, в рож мира брия. Как кому, как и он, как и кетер в ацилуте. Умиор га кетер де ацилут. Он сначала просто сказал про кетер, а теперь он это в частности говорит. А из света, видишь, миор га кетер, сначала просто говорил про кетер, стадия кетера, а теперь начинает говорить уже. А от света кетера, от силута, нихтам, отпечатался ор га кетер де брия, свет кетера брии, мира брия, мира брия. Это уже в голове пробуй не логикой теперь, а вот именно вот так вот. Не, а, уже ясно, как что дальше будет. А пробуй ощущать. Правильно? От второго кусочка хлеба, который ты ешь утром, тоже есть совсем другой вкус, чем первый кусочек хлеба. Но он очень, нельзя сказать, что он следующий уже такой же, следующий такой же. Он совсем другой вкус будет иметь. 22. Умигуф кетер де ацилут. А из гуф кетер от кетера ацилута. Он перескочил на гуф. Не имеет значения. Нихтам гуф кетер де брия. Отпечатывается гуф кетера мира брия. Следующая страница, третья строчка. Уми лавуш кетер де ацилут, а из лавуша, из одеяния кетера ацилута, нихтам отпечатывается лавуш кетер де брия, лавуш кетера мира брия. Уми гейхаль кетер де ацилут, а из гейхаля зала кетера ацилута, наиболее внешней части кетера ацилута, нихтам гейхаль кетера брия, отпечатывается гейхаль зал кетера мира брия. Точка. Да, видишь, ясно, когда ясно, он не дает, не надо, не требуется пояснений. Страница Куф Ламет Вав, 136, 6 строчка. Вот из-за этого складываются кирпичики строения духовного тела человека. Как бы нам ни хотелось что-то другое, нам хотелось бы, конечно, сидеть за столом вместе, обниматься, петь песни. Вот это чувствуется, это чувство, это дает нам ощущение, правильно, вместе, все горит, все прямо, вот это называется что-то, понятно? Вот это кажется, что это что-то, а это ничто, оказывается. Это все равно, что потом, как пошел по душе, все смыл с себя, и ничего не осталось. Особенно после таких вечеринок или такой Ешиват Хаверим, не знаешь, куда деться, потому что надо очиститься, после этого надо очистить себя внутренне, чтобы опять прийти в свои келим, потому что ты набрался всего, всего, не всего непонятно чего набрался, и надо очиститься теперь. Так вот, вот это, что мы сейчас учим, и каким образом мы сейчас учим, вот это набирается, вот это из этого строится духовный кли человек. Как оно нам не кажется, что оно как будто бы математизировано, или как математика, как физическая физика, или что такое, логика, и все. Так это здесь это очень важная учеба. Шесть. Нигла. Декетер, нигла декетер, нигла декетер, случай сказать, деацилут. Аним шахим ли нигла декетер абрия. Ним шахим алидей мальхут деацилут. Пшенит лапша бакетер сим дебрия. Точка. Нигла де кетер де ацилут, то есть нигла, эти четыре стадии кетера мира ацилута. Аним шахим ли нигла де кетер де брия, которые притягиваются к нигла, к четырем этим стадиям, в кетера, кетера мира брия. Ним шахим они притягиваются алидей малхут де ацилут. Через Малхут мира Ацилута. Шанит лапшаба кетер де брия, которая одевается в кетер мира брия. Очень-очень важно, что кетер высшего мира сопряженного, он одевается, он является, становится кетером, одевается и становится кетером, одевается в кетер следующего низшего мира. Выхенсим шар асфероды ацилут. Них, шених тому бабрия. Ним шаху дерах малху де ацилут. Басот зивук де акаа аля масах шеба. Выхен и также сим шар асфероды ацилут. Остальные сферот Ацилута, шених тому бабрия, которые отпечатались в мире брия. Нимшаху они притягиваются дерех малхута ацилут через путем, дословно, или через малхут ацилута. Басон зивугда акаля масахшиба. В секрете зивуга, ударного зивуга, зивуга на ее, на его масахе. То есть на масахе Ацилута. А Ацилут это женского рода на святом языке. Девять. От Юд Алеф. Эла Шелоним Шаху Орот эйлу, микетер де ацилут мамаш, лекетер де брия, эла аль десять едей малхут, шеба малхут де ацилут. Шигу атик де брия, каналь, амит лабеш бакетер де брия. 11. Веги гимшиха эйлу далек бхинот шебакетер де ацилут увараам бакетер де брия. Ве уха альдерах зе асу 12 юд сферот де ацилут вегимшиху орам дерех гамалхут ганаль. Ашер бакетер ганаль. Вегихтиму 13 хотам де ацилут бабрияд вайточе. Нешама ми нешама, гуф ми гуф, лавуш ми лавуш, гейхаль ми гейхаль. Точка. Сейчас он говорит там уже в частности, как это происходит. То есть, конечно же, все кетер от кетера, да, хохма от хохма, все они должны соответствовать друг другу. Но как эта передача идет этого света, да, вся передача этих светов идет через Малхут Ацилута. Это очень важно знать. Распространение идет всегда от соответствующей ступени высшего мира. Оттуда приходит, поступает свет. Но он проходит, конечно, через все ступени, проходит через Малхут высшего и входит в нижний. 9. От Юд Алов. От 11. Эла, но. Шлоним шаху орот эйлу. Но что света эти, света, притягиваются от кетера, от силута, действительно, к кетеру мира брия. Только лишь, смотришь, он говорит, арьедей малхут, шиба малхут де ацилут. Только лишь через малхут, что в малхуте ацилута. То есть малхут де малхут ацилута. Самая последняя стадия ацилута. 10. Шигу атик де брия. Что это? Атик мира брия. Так, понятно, самая низшая высшего мира, ступень низшего мира, высшего мира, она самая высшая ступень низшего мира. Каналь, как сказано выше, хамитлабеш по кетер де брия. Что это он одевается в кетер мира брия. Одиннадцать. Вегигамших, вегимшиха, эйлудал это пхенот. И она привлекает, притягивает эти четыре стадии, что в кетере мира Ацилута. Убарамба кетер де брия и создает их в кетере мира брия. Кто она? Малхут, правильно? Через Малхут все это идет. Ухальдерах заит подобным образом. Такое сокращение есть. Предпоследнее слово, 11 строчка. Уха альдеракса и подобным свой, подобным образом. Дословно подобным путем. Асу ют сферот да ацилут. Сделали 10 сферот мира ацилута. То есть так же скет, как с кетером, так же и все 10 сферот так же само делали. Смешивали. Вегимшиху орам дераха малхудана. И они притянули света через Малхут канал, так как сказано выше. Ашербакетер аналь. Что в кетере? И вехтиму. И они отпечатали 13 хотам де ацилут бабрия. Свой отпечаток сделали в ацилуте мира брия. Двоеточие. Нешама бми нешама, нешама от нешамы, гуф от гуфа, лавуш от лавуша, гейхаль от гейхаля. Я смотрю, у нас где-то тет есть. Где у нас тет? Буква тет есть. Юд я нашел. Ссылка буквы юд я нашел, а буква, ссылка буквы тет я не нашел. Мы ее уже читали. Хорошо, хорошо. Тогда идем дальше. Теперь строчка 11. У нас здесь есть ссылка буквы юд. Он нам здесь там говорит, начинаем с 10 строчки после, что он сказал нам, что это они притягивают это через Малхут, что в Малхуте Ацилута. Что это Атик, что Малхут, Малхута Ацилута, она Атик Вирабрия. То есть, как мы говорили, и она одевается в Кетере Мирабрия 11. И это... И она, и вот это Малхут, она притягивает эти четыре стадии, что в Кетере мира Ацилута, и создает их, и создает их в Кетере Мира Брия. То есть он просто сейчас говорит он про то, что четыре стадии в Кетере Мира Ацилута, и они создаются теперь в Кетере Мира Брия, и через Малхут и Малхут Мира Ацилута, и так далее. Строчка 39-я Ор Пними. Здесь надо иметь большое терпение. Изучать тест по-настоящему надо иметь большое терпение, надо иметь большущую концентрацию, создавать в себе особенное такое состояние, когда ты можешь вот этот язык следить его за ним и в то же время не только головой работать, а полностью всем своим существом. И вот так какое оно кропотливое занятие этим. Не просто прослушиванием, что как там читают просто сначала один слепец, потом другой слепец, который просто полудрема в дреме, а кусочек, какой ты можешь кусочек пройти, но полностью, чтобы ты его при этом присутствовал. Вся проблема в том, что мы не присутствуем на уроке. Что тело присутствует, а мы никакого отношения в духовном нет к телу. Совершенно никакого. Понятно? И тогда, поэтому и когда тело присутствует, так тело, оно и тело давит. Ничего не понимается в этом, в том, что мы учим. А тело, оно должно просто в этот момент полностью отключается, оно слушает, оно как бы уходит на второй план. Тело означает, что там клипот и все вот эти, что они доминируют. А когда занимаешься этим тесом, то они все упрячутся, их нет как бы. И тело совершенно как бы уходит куда-то. Оно есть, оно присутствует, оно еще больше присутствует, чем нормально. Но оно оставляет тебя в покое. Вот это называется настрой. И это можно делать только одному. Без какой-либо группы. Не дай Бог, никакой группы. Может быть, даже и несколько человек, двое или больше, сидят вокруг тебя на небольшой зал, потому что это все сразу делает ощущение кинотеатра или театра. Должно быть небольшое помещение. чтобы ощущение было очень близкое к стенке, к стенам, чтобы не было широкого пространства. Я знаю, о чем я говорю. Уже получается, как в поле, или как в кинотеатре, в зеленом театре и так далее. А так и не получается. Нет такой учебы. Но должен быть один в этот момент. Не ощущать дыхание товарища, а только дыхание духовного. Все, что видишь глазами, это не духовное. Это надо всегда запомнить. И хорошо, как сказать, высечь себе в сердце. То, что внутри тебя, то, что пробуждается текстом Каббалы, это духовное. Строчка 39, ссылка буквы Юды. Ки малхут де ильон. Мехона мешум зе ницуц боре. Каналь льота гамамшиха вагамамцила вагамаацила эт гамадрига 40 гатахтона мимена. Кмоше катув лаэль ашер коля мадригот вагапарцуфин. Вегауламот, следующая страница, 11-я строчка, Горпними, Мирош, Акава, Ад, Сов, Асия, Йоц им, Вене, Цалим, Зе, Мизе, Дерах, Алия, Дерах, Эйла, Веалу, Вагайн, ше малхут, де малхут, шель, коль, айльон. 12. Йоредет лемата мидаргата. Веги амамшиха лехоль далет абхинот шель атахтон. Камувар гейте ва орах. Бахелек бет, 13, бахисталь, бахистаклут, пнемит, перек гей от нун вав, вехен перек гимель от кав вав ламет алав. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 39, ссылка буквы Юды, 10. Кималхут де Ильон. Ибо Малхут Высшего Мехуна Мишум Зе называется поэтому Ницуц Боре, Ницуц Творца, искра Творца, запомни это, ницуц Творца. Эти вещи надо запоминать, как больше, больше можно слов и понятий, которые мы, нам нужны, надо их запомнить, без этого нет кабалы никакой. Каналь, как сказано выше. Легита Амамшиха, что она, так как она притягивает, Вагамаатсила и излучает это амадригата, кто нами беду, ступень, что ниже ее. 40. Моше готов лаэль, как написано выше, сказано выше. Ашер коля мадригот, что все ступени ва парцуфин, и парцуфим, ваоламот, и миры. Следующая страница, 11-я строчка. Мирош гакав от софа сия. От вершины кава до конца мира Асия. Йоцим, они выходят, то есть появляются, венеацлим, земизе, и они излучаются один из другого. Бадерах Илаавелуль, через посредством Илаавелуль означает причина и следствие. Есть разные слова. Это из Зогара взяло. В силу, то есть причина, следствие, причина и следствие. Причина Илаа и Алуль это будет следствие. Вагайну, и то есть Шемалхут, де Малхут, Шель, Коль, Льон. Что Малхут, что в Малхуте. Каждого высшего, каждой высшей ступени высшего мира. Или высшего парцуфа. 12. Йоредет лемата, медаргата. Спускается ниже своей ступени. Вегига мамшиха, лехоль далета пхенот шелетахтон. И она протягивается ко всем четырем стадиям низшего. Камвар гейтев баорах, как это хорошо объяснено, там-то и там-то и там-то. Переворачиваем страницу. Так или нет? Страница Куф Ламет Хет 138. Перек Тет 9 перек. Потихонечку мы идем, продолжаем, вот третья часть, еще немного, нет, дойдем, без Божьей помощи, до 30 страниц нам осталось, и мы перейдем к четвертой части, еще так далее. Терпение, ну что, это очень важно, что мы здесь получаем, это самые основы, и это постоянно надо учить. Определение. Практически они нигде не даются. У Ари тоже есть. Но так как он систематизировал учение Ари, другого похожего, подобного нет. Строчка третья. Перек тет. Перек девятый. Пятая строчка. Мэвайер. Шешлеймут ганерце ги Шеколя сферот, шебагея оламот, ак вабия. Иткашру яхат, левхинат шесть, адам гаильон, шебагуфо мелубаш гашореш. Сем, вены шама. Ламет, куф, ламет, хет, 138. Ваны шама, перек девятый. Умитлабеш, балавуш, вайошев, бейхало. Страница куф, ламет, хет, 138. Есть? И следующее. А мы же еще не с тобой не прошли. Что мы не прошли? Куфламет вав. Мы прошли. Строчка. Мы еще и не прошли. Куфламет вав. Где у нас куфламет вав? Куфламет вав. Что мы не прошли? 15 строчка. 15 строчка. Ютбет. А, хорошо. Тогда мы немножко, действительно, мы перескочили. Почему мы перескочили? Потому что мы закончили ссылку буквы Юд, а ссылка буквы Юд закончилась на странице Куф Ламет Зайн. А нам надо еще возвратиться обратно. Так, это совсем другое дело. Хорошо. Нам надо еще возвратиться обратно, прежде чем мы перейдем к Перек 9. на страницу Куфламы 2, 136, я уже поторопился начать следующий перек. И 15-я строчка, нам надо еще эту 15-ю строчку, то есть этот еще один от у нас есть. 15-я строчка. Амалхуды брия. Шиярда вит лапша бакетер де яцира. Им шиха хотам гей парцуфин. Кахаба тум де брия. Шегу сод, шегем сод. 16. Нигла. Леолама яцира. Нешамот. Менешамот, гуф, мигуф, лавуш, милавуш, эйхаль, магихаль, точка, вальдерах, зеба и цира, васия, точка. 15. Амалхут дебрия, малхут мира брия, шиарда, вейт лапша, что она спустилась и оделась в кетер мира и цира. Ну и дальше пошел ниже. Следующее. Имшиха хотам. Она притянула. Протянула. Есть разница, протянула или притянула. Мы все время здесь говорим протянула. То есть то, что она вниз спустила. Протянула хотам. Она протянула печать. Пяти парцуфим. Кахаптум. Кахаптум. Мира. Брии, мира брия, шегем сот нигла, что это суть нигла, эти четыре стадии, мира брия, 16, леолама яцира, в мир, к миру яцира, каким образом, нешамот ми нешамот, нешамот, то есть нешамот от нешамот, гуф от гуф, от гуфа, лавуш к лавушу, то есть все в соответствии, одна стадия, каждая стадия соответствует другой стадии нижнего. Гейхаль ми гейхаль, и гейхаль от гейхаля, точка. Вальдерах зе бейцера вася, и таким же образом в мире от яцера и в мире осия. 17. От ют бет. Вальдерах зе вайцера, кия малхут дебрия. А я атик, мехубар, следующая страница, третья строчка, страница сейчас куф, лам и цайн, им ариханпин де яцера. Вышам не кра кетер де яцера. Вгей парцуфим дебрия. Гимшиху вегихатиму. Четыре хотмам. Боецера. Айдера ганаль бибрия. Двоеточие. Нешамот ми нешамот. Вегуфим ми гуфим. Левушим и левушим. Пять. Вегихалот ми гейхалот. Точка. Возвращаемся обратно на предыдущую страницу. Строчка 17. От Ютбет 12. Вальдерах зеба и цира, и таким же образом в мире яцира. Ки амалхут дебрия, ибо малхут мира брия. А я атик стал атиком. Мехубар, который связан, следующая страница, третья строчка, им ариханпин де яцера, который связан с ариханпином мира яцера. Оба они кетер, правильно? Атик это гарда кетер, смотри внимательно. Атик это всегда гарда кетер, а ариханпин это задда кетер. Всегда имею в виду, они оба, это оба кетер. Поэтому, говорит, он связанный Атик связан с Ариханпином. Атик Яцера связан с Ариханпином Яцера, потому что это как гар с зад. Вышам некра кетер де яцера. И там называется кетер мира яцера. Видишь, он кетер, потому что атик это три верхних, гар, де, гар, а ариханпин это зад. Всегда имею в виду кетера. А поэтому атик и ариханпин, они вместе кетер. И поэтому там, он говорит, это называется, там называется это кетер мира яцера. Между прочим, так он нам это сказал. Вэгэй парцуфим де брия, и пять парцуфим мира брия, им шиху они протянули. Вэгихтиму, и сделали печать, произвели печать. Хотмам бы яцера, свои отпечатки в мире яцера четыре. Альдераганальба брия, как сказано выше, в мире брия. Двоеточие. Нишамот ми нишамот, нишамот от нишамот, гуф ви гуфим ми гуфим, а тела тел, гуфим от гуфим. Левушим и левушим, левушим от левушим, пять. Вейхалот ми ейхалот, а ейхалот, гейхалот от гейхалот. Залы от залов, точка. Вехен альдерах зе гей парцуфим де яцера, их тиму Вехинотеген басия, двоеточие. Нишамот, шесть, минишамот. Вегуфим, мигуфим. Левушим и левушим. Вегейхалот, мигейхалот. Веуха альдераксе ганаль, коль семнасем гауламот, яхат, бихлалут, эхат. 5 после точки. Вехенальдеракса. И также так подобным образом. Таким же образом, можно сказать, здесь таким же образом. Гей, парцуфим де яцера. 5 парцуфим мира яцера. И смотрел, как он это точно и дословно все это нам рассказывает нам. Вместо того, чтобы сказать, а вот и таким же образом так, и все. Мы не учим физику. Мы должны прочувствовать каждое состояние. Вот это очень-очень важно. Этим отличается Тора от всех других вещей в мире. Вехен альдерах зе, и таким же образом, пять парцуфи мира яцера, их тиму бхинотегем басия, они отпечатали свои свойства в мире асия, двоеточие. Нешамот ми нешамот, нешамот от нешамот, гуфим от гуфим, левушим от левушим и гейхалот от гейхалот. У хальдерах за и подобным образом, а здесь уже и подобным образом, как сказано выше, коля уламот, все миры вместе, бихлалут эхат, в одной в общности. Так же самое и все миры вместе, они таким же образом они у них такое наблюдается. Следующая страница. Теперь мы действительно переходим на страницу Куф Ламет Хет. 138-ю. Строчка третья. Перек Тет. Перек девятый. Пятая строчка. Общее, что изучается в этом переке. Мевар шешлеймут ганерце и шеколя сферот шебагей оламот ак в абия иткашру яхат левхинат шесть адам гайльо Шебегуфо, Мелубаш, Гашорешсим, Ванешама, Умитлабеш Балавуш, Вайошев Ваихало. Точка. Остальное нам не нужно. Перечисляет все, что в каком переке дано, и все нам не надо. Пятая строчка. Мываэр объясняет. Этот перек объясняет, в этом переке объясняется, шешлеймут анирце, что желаемое совершенство. То есть самое настоящее совершенство состоит в том ги. Шеколя сферот шебагей оламот би аквабия, что все сферот, что в пяти мирах ак и абия, чтобы они едкашру яхат, смотри, что он говорит, чтобы они вместе соединились. Вот все вот это вот требуемое, желаемое, что, что желается, что требуется, требуемое совершенство, они в том состоит, чтобы все сферот, что в пяти мирах, ак и абия, чтобы они связались вместе. Левхинат Адама Ильон в аспект высшего человека. Шабагуфу Милубаша Шоры, что в его теле одевается шашорыш, корень, называемый кетер. Шорыш это кетер в этой терминологии. Сим. То есть это специальная терминология о человеке и полная его, то есть внутренняя часть творения. То есть внутренняя часть творения, она имеет вот эту, эти пять стадий, которые мы говорим так. Да? То есть высший человек, в котором одевается шорыш, то есть корень, или другими словами, кетер, сим, ванышама и душа, что это? Хохма, как мы говорим. Умитлабеш, балавуш, и он одевается в одеяние. Тело его одевается в одеяние, а тело это бина. А одеяние это Зейранпин. В Йошевба и Халой он сидит в зале. А зал это Малхут. 31-я строчка. Адам Кадмон. Ху Олам Хакетер. Легдалет Оламот Абия. Точка. Адам Кадмон. Мир Адам Кадмон. Гу Олама Кетер. Это мир Кетера. Ледал это Оламот Абия. Для четырех миров Абия. Точка. То есть все Кетера, они поступают от, да, от Адам Кадмон. В Ежбо гей пхинот кахаптум шабахоль ахат мегем еш 32 далет шарашей нигла. В Ежбо есть в нем гей пхинот кахаптум, пять стадий кахаптум. Шабахоль ахат мегем, что в каждом из них еш далет шарашей нигла, есть четыре корня нигла. То есть только представляет собой корни вот этих четырех стадий. Ну, под этими именами. 33. От Алеф. Вегиней. Адам Кадмон. Гу Кадимьон Кетер. Эль Гают Сферот. Шебахолю Лам Ваолам. 34. Баофен зе. Ки ак гу кетер ледалет уламот абия. Немца ки ак гу колель. Шореш коль гагей. 35. Пхинот ганаль. В еш бахоль улам, ши еш бахоль улам ва улам. Двоеточие. Мы можем уже сейчас переводить. 33. От Алеф. 1. Вейней. И вот. Адам Кадмон, гу, Кадимьон, Кетер. Он как наподобие Кетера. Эль гают сферот. К. Для десяти сферот. Шебахоль улам улам. Что в каждом мире. 34. Баофен зе следующему, таким образом. Ки ак у кетер ле далета уламота бия, ибо ак является кетером для четырех миров абия. Немца находим. Ки ак, что ак адам кадмон. У колель шореш коля гей пхинот. Он включает корень, состоит из корня, представляет собой корень всех пяти стадий, как сказано выше. Шееш, бахоль, улам, ваулам, которые есть всех пяти стадий, что есть в каждом мире, двоеточие, ки, ибо, следующая страница, третья строчка, кетершибо, гу, далет шорашим, миндалет пхинот шель ют сферот шебо шегем, двоеточие, нешамот, вегуфим, четыре, вылевуши, улевушим, вегейхалот, четыре, точка. Ки, иба, третья строчка, страницы куфламы, тет, следующей страницы, 139. Кетер шебо, ибо его кетер. Гу далет шорашим, кетер Адам Кадмона. Он далет шорашим, он представляет собой четыре корня. Мин далет пхинот от четырех стадий шели ют сферот шебу, десяти сферот, что в нем. Есть кетер, есть четыре стадии, есть кетер, кетера, есть четыре стадии, что в кетере. Вот он говорит нам. Шагем, что они, двоеточие. Нешамот, что они представляют, это четыре стадии в кетере, какие? Это нешамот, то есть хохма, десять, да, разные, десять, то есть все есть парцуфим, у него же есть тоже Адам Кадмон, у него тоже есть пять парцуфим, как мы говорим. Так вот, у него есть пять спортсменов, в каждом есть нешама, правильно? Гальгальта, Абсак и так далее. В Гальгальте есть нешамот, в Гальгальте есть хохма. Так, десять сферот хохмы. В Аб есть тоже десять хохмы, поэтому он называет во множественном числе. Нешамот, то есть хохмы, хохма в множественном числе. Вегуфим и тела или бины, улевушим или зейранпины, вейхалот и малхута. Множественном числе все это. Четыре. После точки. Везе дерех прат, амнама дерех клаль гу машу идбаэрата бейзраташем. И это в частном аспекте, он говорит. Амнам бадерах клаль, но в общем аспекте. Гумаш это так, как шиит баэр, так, как он как объяснится теперь с Божьей помощью. Возвращаемся на предыдущую страницу. Тут очень большое объяснение он дает нам на эту начало этого ота. Ну, посмотрим, сколько мы посмотрим, возьмем. Хотя бы кусочек хотя бы вот на этой странице, на странице Куф Ламет Хет. Возвращаемся на нее. То есть вначале он 33 строчки, он сказал нам, и вот Адам Кадмон, он сказал, он наподобие кетера для 10 сферот в каждом мире. Орпними, 39-я строчка, ссылка буквы Алов. Кварнит баэр лаэль, шабадалет пхинот де ор яшар. Эн шум гевдель миулам леулам, о ми парцуф ле парцуф. 40. Мирош гакав, аде сов асия. Точка. Oh, полная сосредоточенность должна быть. Как вначале стараться так сделать, чтобы к концу урока еще более концентрированный был. Полная концентрация вначале, но чтобы до каждой, до последней секунды, чтобы даже доли секунды, чтобы сохранял полное, самое глубочайшее концентрацию. 39. Алеф. Ссылка буквы Алеф. А. 1. Кварнит Баэрлаэль. Уже объяснено было выше. Шабадалет Пхиноду Орьяша, что в четырех стадиях, прямого света. Эйн шум гэвдель миолам леолам. Нет никакого абсолютно различия между мирами. О, ми парцуф ле парцуф, или между парцуфами. Между одним парцуфом и другим. 40. Мирош акав, от вершины кава, аде соф асия, до конца мира сия. Точка. Очень важно. То есть, смотри, что он сказал нам. В аспекте четырех стадиях самого света Ор-Яшар нет никакого различия. Очень важно. Есть четыре стадии. Все, это есть. Больше ничего нет. То есть, кетер хохма бина зейра бина малхут света. Четыре стадии есть. Но никакого различия нет. Где бы это ни было, всегда эти четыре стадии есть. Ки эйн шум мадрига шлоти гена ба далет афхинот де ор яшар шеген кетер шеген хохма бина тиферет умалхут. 40. Ки эйн шум мадрига. Смотри, что он говорит. Ибо нет абсолютно никакой ступени, чтобы не было бы у нее шелотигена, чтобы не было у нее далет афхинот де ор яшар четырех стадий прямого, четырех стадий прямого света. Он называет кетер, не называет, он включается. Но он не называет кетер. Он говорит, четыре стадии, чтобы не было в нем четырех стадий. Что это? Хохма, бина, тиферет и малхут, 41. Вехоля гефреш шебена мадригот. Урак бешиюр акома шеля орхозер. 42. Вешиюр акома талуй Бавиюта Масах, Шебаба Малхут, Шель Амадрига, двоеточие. Шемасах Депхина Далет, Мале, Мале Орхозер, Умальбиш, Аткомат, Кетер, точка. Очень-очень важно. Очень-очень важно вот это хорошо себе уяснить, что в свете нет никаких изменений, никаких различий. Есть четыре стадии, они всегда есть четыре стадии. Теперь смотри, что. Что отличается, что имеет различие, что делает все это громадное многообразие видов и сортов, и ощущений, и всего прочего. Смотри. Сорок один. Вехоль ахефреш. А все различие. Шебена мадригот, что между ступенями, урак башиюра комашель орхозер, это только лишь в мере уровня орхозер отраженного света. 42. Вишиюра кома и мера уровня, а мера уровня талуйба авиюта масах, она зависит от авиюта масаха. Шеба Малхут, Шеля Мадрега, который, Масах, который в Малхуте, ступени, двоеточие. Он дает, например, Ше Масах, Депхина Далет, что Масах четвертой стадии. Мале Орхозер поднимает Орхозер, Умальбиш, и одевает, одевает что? Одевает Ор-Яшар, да? Одевает его Ада Комата Кетер, до уровня Кетер. Свет до уровня кетер. А в самом свете нет никаких различий. 43. Понятно, конечно же, когда мы говорим, что свет уже пришел до осия, то мы как будто бы думаем, что у него уже есть различия, потому что ощущение масах мира осия, он, конечно, совсем другой, чем масах отселута. Правильно? Поэтому нам кажется, что свет, он другой, он грубый, более грубый и так далее, и так далее. Но все это через Килим, через Орхозер. Это очень-очень важно всегда выяснить. 43 после точки. Удепхина гимель маале Орхозер от комат хохма. Вегу хасер комат кетер. Умухраха кетер де ор яшар лейт лабеш. 44. Бипнимию то хохма. Вейно никар шам. Точка. Какое у него потрясающее терпение. И это все нам объяснять. И в то же время это все создает систематику, систематику наших уровней нашего внутреннего мира. А без этого ничего не получается, все только разговоры и о Кабале, а не Кабала. У Депхина гимель, а Масах, что в третьей стадии? Он просто говорит, а о третьей стадии. Мы добавляем, а Масах о третьей стадии. Малый Орхозер поднимает Орхозер от комат хохма до уровня хохмы. Вегухасер комат кетер, ему не достает уровня кетера, он не дотягивается до кетера. У мухраха кетер до орья шар, и обязан теперь кетер прямого света, орья шар, лейт лабеш одеться, 44, бепнимию то хохма, внутри света хохмы. Вейну не каршам, и он там не виден. Незаметен, потому что он внутри одевается, внутри мира, внутри света хохмы. И нет точка. У масах депхина бет мале орхозер рак от комат бина. Вухасер гам комат хохма. 45. Ашер алькен хохма кетер у хохма де ор яшар. Митлапшим кан бепнимиют абина. Точка. Опять, видишь, он нам еще заметит, опять то же самое, это явление, что он нам не просто говорит, и так далее. Да, как в нашем мире бы сказали бы, в математике или физике. А мы должны прочувствовать каждый момент. У масах 44 депхинаб, а масах второй стадии. Малый орхозер поднимает орхозер, рака от комат бина, только до уровня бины. Бины прямого света, так? Вегуха сэр гам комат хохма, и у нему не достает также уровня хохмы. 45 ашер алькен, что поэтому. Кетер ве хохма, кетер и хохма де ор яшар прямого света, митлапшим кан одеваются здесь. Бипнимют абина, внутри бины. Внутри света бины. Точка. Света, внутри света ор яшар бины. У масах депхина алев мале орхозер ракат кумат 46 тиферет шеникра зеиран пин вегу хасер гам кумат бина ашер алькен гар кахаба мелубашим боби пнимиют а тиферет вейнам никарим 47 мишумзе. Точка. 45-е после точки. У масах депхина алеф, а масах первой стадии. Малый орхозер поднимает орхозер рака от комат тиферет, только до уровня тиферет. Шеникра зейранпин, 46, который называется зейранпин. Вегуха сэр гам комат бина, ему не достает также и уровня бины. И что получается теперь, и кетер хохма и бина, он не может их видеть. То есть он не, у него нет силы на них. Ашералькен, что поэтому, гар, три первых сферот, кахаб, кетер хохма бина. Велубашим, боби пнимию тиферет, одеваются в нем во внутренней части тиферет. Вейнам не кариме шумза, и поэтому они не видны. Следующее после точки после скобки. Айен Шам, он говорит, читай там, он дал ссылку где. Коля Гемшах, все продолжение этого. Легавин, чтобы понять, адварим, слова, которые сказаны выше. Бетамим, бетамам, венимукам, по их смыслам и в их глубине. Вот на этом мы заканчиваем наш урок. И с Божьей помощью, Безрат Ашем, мы начнем с следующей страницы Куф Ламед Тет, 139, 8 строчка Ор Пними.